В начале прошлой встречи, значит, мы нашли место в тезисах, в основах, в аксиоматических основах теории права, в которое нужно дальше дописать вот те изменения, которые мы хотели внести, значит, стали прослеживать, как именно их вносить, и так до непосредственно вот выборов представителей и прочего мы так и не добрались, или только добрались к концу прошлого совещания. Вот. Еще помню, что в прошлый раз просто разбирались с нормами. А, и с прецедентами. И с совмещением вот, как бы, законодательных функций у законодательных ветвей власти. Вот. И последняя запись в этом файле «Теория права» касается того обстоятельства, что в системе определений есть государство, есть политическая власть. Так вот, государство является инструментом организации сосуществования людей при помощи провозглашения обеспечения внешней свободы любыми средствами, да? То есть любыми нормами, а политическая власть относится только к закону и повелениям, которые проистекают из закона. Вот, и таким образом между, как бы, государством и политической властью в этой системе определений существует разрыв. То есть можно быть государством, но не быть политической властью. Вот. И мы на этом обнаружении этого противоречия, видимо, остановились. Почему противоречие? Потому что вот а, нет. Ну, потому что кажется, да, что если прецедент — это не закон, это разные виды норм, то, соответственно, получается, что прецедент вне политической власти, а там даже судебная власть, она является частным случаем политической власти. Вот. Значит, все эти прецеденты и указы, то есть указы исполнительной власти и прецеденты судебной власти, мы тут указали, что они могут быть повелениями разовыми, а могут быть, ну, видимо, нормами. Ну, или законами. То есть адресованными неограниченному кругу лиц или многократно применяемыми. Вот. Но при этом все равно они должны быть приняты вот для именно регулярного использования, для нормативного использования. Они должны быть утверждены еще дополнительно. Вот. То есть есть вот такое вот повеление, а даже если быть точнее, государство имеет дело с повелениями. То есть самое широкая категория получается повеление. Вот. То есть это вот как раз словесное выражение предоставления ограничения внешней свободы вообще. И в определении государства тут как раз и говорится, что инструмент, при помощи которого общество организует существование своих элементов, людей, то есть провозглашает и обеспечивает им элементы внешней свободы, то есть повелевает, то есть повеление раздает. То есть самая широкая категория повеления. Норма – это такое повеление, которое направлено неопределенному кругу лиц, либо предназначено для неоднократного применения. То есть это только общие или какие-то регулярные повеления. Это норма. Вот. А дальше уже, как бы, закон – это частный случай нормы. Вот. Вот тоже, значит, это в разделе «Правовая система», значит, правовой акт, письменный документ, содержащий повеление. Вот тут начинается, на самом деле, терминологический беспорядок, потому что у нас право – это внешняя свобода, предоставленная ограниченной нормой. Право прикреплено к норме, да, а не к повелению, а правовой акт – это письменный документ, содержащий повеление. То есть нечто более широкое, чем норма. А нормативный правовой акт, то есть немножко масло масляное, это правовой акт, содержащий норму. Вот. Это, так что здесь термины, они могут, они ассоциативно могут вызвать путаницу, потому что термины, я так понимаю, взяты из реальности, а определения даны в соответствии с некой системой. Вот, и поэтому звучание терминов этой системе не соответствует. То есть это определение, да, соответствует. А закон это только такой нормативный правоакт, который уже принят законодательным органом политической власти определенного уровня. Вот. То есть как раз-таки, если мы норму записали в виде письменного документа, это нормативный правоакт, но это просто вот, ну, объект, да, он еще не принят. Да, при этом можно еще добавить, что, может быть, закон это не только принятый законодательным органом, тут же еще нужно всех оповестить о нем, то есть он вступает в силу. А, ну хорошо, по определению закон это то, что принято, да? Но получается есть еще один, еще одна стадия, да, это закон опубликован. То есть закон только принятый, это еще не закон для людей, что не внедренный, короче. Изготовленный, но не внедренный. Тоже в файле «Теория права» там наверху есть выписки про медийную законодательную власть. У Егорова про вот это вот, про значение медиа есть в проекте Конституции. То есть в теории это в явном виде не выписано, а в проекте Конституции проговорено. Вот. Ну, по-видимому, если у нас... Если мы отдельно, вот указ, который становится законом, да, исполнительной власти, или судебный прецедент, который становится законом, мы как бы не смешиваем с законами, которые приняты именно законодательным органом, то тогда нормативные правовые акты, они, получается, бывают вот не только законами. В этом смысле. Там в как раз статье про опубликование, там вот написано как раз, что там формулировка «законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации». Вот. Подлежат официальному опубликованию для всеобщего сведения. Ну, я сразу просто подумал, а какие еще могут быть нормативные правовые акты? Хотя если правовой акт это просто письменный документ, то, в принципе, да, но даже получается, даже текстовое изложение обычая, вот, является нормативным правовым актом. Но поскольку обычай, он уже в ходу, он вводится в... Он по факту уже в ходу, да, то его не надо принимать законодательным образом. Но его можно письменно записать, и если его письменно записать, то вот по системе определения это будет уже нормативный правоакт. Таким чудесным образом. Ну и, кстати, видимо, если просто... А, ну да. Просто законы, короче, которые... Короче, которые законы, они должны быть письменно зафиксированы до своего принятия. До их введения в оборот. А обычай, он наоборот. Он вводится в оборот без письменного. документа, но можно письменный документ задним числом составить, и вот, ну, формально по системе определения он будет попадать под определение нормативного правового акта. Вот. Да, термины не очень получаются удачно. Я не помню, мы так и остались в некоторой нерешительности, что ли. В общем, мы законодательную власть разделяли на регулярную и чрезвычайную. Вот. И к чрезвычайной как раз отнесли вот эти полномочия исполнительной и судебной власти. Вот. И еще я там формулировал такую проблему, что то есть либо мы должны им запретить, вообще сказать, что законодательная функция, она бывает только у соответствующей законодательной власти. Вот. И либо вот назвать это чрезвычайной законодательной властью и считать, что, значит, как бы некоторые вот эти виды властей, исходя из своей практики, столкнувшись с каким-то пробелом в законодательстве, да, значит, могут разово принять своим умом, значит, некое решение, и это решение, которое им, допустим, нужно неоднократно. То есть они могут его... они в первом случае чрезвычайные ситуации обрабатываются так. Значит, сталкивается исполнительная или судебная власть с пробелом в законодательстве. Вот, но законодательство – это у нас нормы, то есть что-то регулярное, что-то общее. И в принципе получается, что если они, ну, там, исполнительная власть издает указ, а судебная создает прецедент. То есть если они принимают разовое решение своим умом там, где нет этих регулярных норм, то они нормы, ну и при этом они другие нормы не нарушают, естественно, то есть это просто некий, просто неучтенная ситуация, то они некое повеление делают. То есть это не норма в этот момент. И в этом смысле они ничего не нарушают. То есть, ну, надо просто... есть некий разовый случай, надо... Он нормами никак не урегулирован, значит, надо как-то решение принимать. Надо, все, принял решение, это решение для разового случая. Вот. Это не норма, получается. Вот. И как бы пошли дальше. Но если повторно возникла такая ситуация, то они, получается, должны повторно принять разовое решение. Да, и пошли, соответственно, дальше. Решение принято, управление не застопорилось. Вот. И дальше можно сообщить законодателям, что, смотрите, да, вот создан прецедент, да, то есть такая вот ситуация, она не учтена. Давайте, значит, там, уже в штатном режиме своем подумайте и примите какой-нибудь закон на эту тему. Вот. То есть в этой ситуации именно законодательная функция, она все равно не возникает. То есть разовый указ и разовый прецедент законом не является. Даже нормой не является по определению. Но при этом решает вопрос. То есть, чисто практически ничего не тормозится. Дальше, я так понимаю, а вот превращение указов и прецедентов в законы, оно связано именно с их утверждением. То есть, ну, каким-то обсуждением, утверждением и превращением в адресованное неопределенному кругу лиц и, значит, для регулярного использования. Вот. Значит, то есть, вот мы на этом, по-моему, остановились как раз в рассуждении. То есть, вопрос на самом деле не в чрезвычайной ситуации, в которой нужно... То есть данная теория сейчас, она позволяет спокойно, ничего не нарушая, и судебной, и исполнительной власти, да даже на самом деле, если подумать, наверное, и остальным. То есть какая-нибудь медийная власть, решая что-нибудь опубликовать или не публиковать, ну хотя не знаю в какой степени, Короче, она же может какими-то, ну, руководствоваться законами о СМИ, о свободе слова, еще чего-нибудь. И может же, не могу, правда, придумать пример сходу, ну, в какой-то ситуации столкнуться, когда ситуация щекотливая, да, а как бы норм на эту тему вообще нет. Там, можно ли что-то публиковать без разрешения кого-то там или нельзя, да? Ну, не знаю. Ну, пока, в общем, с указами и прецедентами точно ясно. Вот, все, если некая уникальная ситуация разовая, без проблем принимаешь уникальное разовое решение. Вот. Это не норма. Соответственно, твое решение даже не нормативный акт. Если ты его даже опишешь, ты создашь просто правовой акт, то, что здесь называется, да, но даже не нормативный. Все это будет правовой акт. Если ты его письменно, ну, естественно, да, там приговор суда, он записывается. Все это будет правовой акт. Соответственно, вот этого прецедента повеления, как бы, получается. Вот. А дальше вопрос такой. То есть это нужно, когда такая ситуация выяснилась, все как бы, да, законобразительная власть работает нормально, и если даже она столкнется с ней второй раз, до того, как законодатели успели что-то сделать, то, в принципе, она применит повеление второй раз. И более того, сможет принять другое решение. То есть вот это вот разовое предыдущее повеление, оно осталось только в той уникальной ситуации. Вот, получается. Но оно не для регулярного применения, потому что оно не норма. Соответственно, если эта законодательная власть успела столкнуться со вторым таким случаем, то она может его снова решать своей головой, даже не оглядываясь на предыдущий прецедент. И создавать другой прецедент. Ну, мы же говорим собирательно, да, некая власть, то есть это может быть другой судья, это может быть другой какой-то чиновник. И он, даже если он знает предыдущее решение, вот он, конечно, может с ним познакомиться, но у него нет никаких юридических обязывающих, да, его факторов принимать такое же решение, как то. Вот. Ну, я сейчас рассуждаю по системе определения, да, вот этих, а не там из какого-то реального опыта. Значит, тогда получается, вопрос вообще не в стопорении законодательной власти. У нее все хорошо. Ей как бы что есть законы там, или вообще да, даже да, там, обычаи, да, что их нет, она может, если их нет, то она будет принимать просто ситуативные решения своим разумением и каждый раз заново, и может их менять. То есть это вот такая, ну, по сути, ситуация, да, существующая при какой-нибудь диктатуре. Можно сказать, да, так, что при диктатуре, значит, представить, там, какие полномочия, да, ну, на самом деле у диктатора, у него есть и судебные полномочия, и исполнительные полномочия, ну, и вот, но при этом он, получается, он, конечно, может и нормы создавать, то есть и законодательные полномочия, у него все, да. То есть нет разделения властей. Но в принципе, он вот по своему хотению что-то решая, кого судить, кого миловать, да, какие указы выпускать, приказывать что-то вот в индивидуальном порядке, да, и потом это менять, то есть это повеление получается. Вот. Потому что если он, чтобы он норму выпустил, надо, чтобы он сам ее соблюдал. То есть сказал, что если он скажет там всем платить такие-то налоги, да, то, скорее всего, он эту норму будет соблюдать. Тогда это будет норма. Ну, то есть регулярно ее применять, уже сам как судебная власть. Да. Но если он это не делает, то он на уровне повеления фактически работает. Ну, вот, соответственно, в чрезвычайной ситуации, когда нету регулярных законов, так и как бы происходит фактически откат к подобным точечным решениям. Значит, тогда вопрос заключается в удобстве законодательной. То есть, в принципе, когда ситуация возникла, можно с ней ознакомить. Или там можно обязать представителя законодательной власти ну, принять решение, но при этом еще и уведомить законодателей о том, что есть такая-то, ну, найдена такая-то дыра. В принципе, ее можно оставить дырой, да, то есть тоже, если можно решать на уровне разовых повелений, да, и не создавать нормы, то, в принципе, можно так и оставить. Это не значит, тогда просто это будет зона каждый раз решение того там, судьи, того чиновника, который столкнулся с ситуацией. Это же тоже, в общем-то, вариант. Да? То, что повеление тоже предоставляет, ограничивает внешнюю свободу. Вот. Ну, с другой стороны, это, конечно, будет зона злоупотреблений, потому что никакие границы для общего случая не выставлены. Зона такого законного произвола. Есть определение произвола. Произвол. Конкретное ограничение внешней свободы одного субъекта со стороны другого субъекта, не направленное на обеспечение возможности осуществления равного с другими людьми права человека, либо не принятое субъектом на себя самостоятельно и добровольно. Так что произвол. Ну да, это такой термин, который еще ограничивает, он как раз и повеление ограничивает тоже. То есть это понятие для того, чтобы все-таки отмечать нарушение некоторых аксиом вот этой теории права. Вот. Да, так что на самом деле получается, что нет. Даже если оставить на повеление решение каких-то вопросов, которые нормами не учтены, то есть еще вот некие, да, некие аксиомы того, как должна внешняя свобода предоставляться и ограничиваться вообще. Вот. В частности, вот произвол – это отход от некоторых из этих аксиом, то есть вот добровольности. И вообще, что задача вот этого урегулирования сосуществования в том, чтобы обеспечить и равные права людям, и максимум, так сказать, да, внешней свободы, совместимый с максимумом внешней свободы другого человека. Вот. И, соответственно, есть еще и ограничения, наложенные уже не определениями, а наложенные утверждениями, да, аксиомами. Вот. И на повеление тоже. Ладно. Значит, то есть, да, если эти аксиомы нарушены, то нарушены принципы работы государства тоже, да, и поэтому такого чиновника тоже должны повязать. Несмотря на то, что, да, ему... То есть, повеление придумывать тоже... Они как бы, вот эти системы определения не ограничены, но они ограничены еще и аксиомами, относящимися к вообще предоставлению ограничения внешней свободы. Так вот, значит, получается вопрос вот в чем. Все, как бы законодателям сообщили о том, что есть, они начинают думать, решать, писать ли вообще закон, то есть разрабатывать ли, ну да, по сути закон, писать ли вообще и какой. Либо есть второй вариант, вот, который, я так понимаю, в Англии работает, то есть некая судейская, там Виктор в прошлый раз говорил, да, значит, некий судейское совещание берет и наделяет некий прецедент силой закона. То есть вот как вот там решение уже сформулировано судьей, теперь просто бам, мы говорим, это теперь норма, то есть это уже адресовано не конкретному подсудимому, а это теперь адресовано, значит, неограниченному кругу лиц и для регулярного применения. Причем это делает не парламент, это делают именно, ну, какое-то совещание судей, то есть они тоже это обсуждают, и все, как бы они это принимают, после чего это публикуется, и после этого вступает в действие. Вот. И это получается просто разгрузка парламента от поступающих дополнительных заданий. То есть у законодательного органа есть какое-то расписание работы текущее, а тут какие-нибудь судьи или чиновники нашли целую жилу, да, с неурегулированными вопросами и, значит, типа навалили еще новых заданий, которые, значит, нужно. Ну да, может быть, они могут там принимать чрезвычайные решения, но, может, так сильно и не горит, но тем не менее, да, надо, значит, в работу это принять. Вот. И как бы, в принципе, поскольку они уже неких повелений напринимали, они могут этих повелений напринимать противоречивых друг другу, и это будет законно, да, но тем не менее, значит, нужно их опыт, их мысли взять, как-то это обсудить и утвердить. Вот, значит, получается вариант, что и какие-то представители вот законодательной власти, они утверждают, они превращают в норму. Как вот, собственно, в Англии получается. Вот вопрос, наверное, вот в этом заключается, такой стержневой. То есть вот это вот запретить и сказать, что нет, вот смотрите, да, то есть тот прецедент, который делает судья, это не прецедент, это не норма, это повеление. Вот, и это позволяет разрешить практическую ситуацию. Вот, а типа нормы делают только, ну точнее уже получается закон, да, потому что это самое, законодательная власть не делает обычаи, она делает законы. Вот, соответственно, законы делает всегда только законодатель. И тогда вот выделять некую чрезвычайную законодательную политическую власть все-таки не нужно. Потому что нужно просто как-то говорить, что, ну вот, вот то, что я сейчас уже надиктовал, что в ситуации нормативного вакуума, да, просто законодательная власть, она издает повеление. И все тут. И каждую ситуацию рассматривает как уникальную, и каждое повеление относится только к этой уникальной ситуации. При этом ее можно обязать сообщить об этом законодателям. Причем законодатели могут сказать, что ну там это такой редкий случай, да, или там, что в общем, это там. Или разные варианты решений могут быть правильными. И поэтому всегда должен решать там, человек на месте, да, и нечего как бы нормировать. Вот. Ну, это как бы пассивная позиция. Вот. Либо, ну, либо они должны... Да. Хотел сказать, что именно так и рождаются, видимо, эти законы там в Англии, там, типа, запрет фотографировать верблюдов из окна трамвая. Что-то однажды произошло там подобное, и переполошило много народу, там все, и потом это было введено, вот прецедент уже закон. Ну, в Англии-то это вообще, на мой взгляд, средство мухляжа. Ну, то есть это способ мимо парламента действительно что-нибудь принять. Вот, а люди, которые это решают, они не подконтрольны вообще никак. Парламенту, народу, то есть это просто такая диктаторская лазейка. Ну, то есть понятно, что есть всякие, вот как ты приводишь пример, всякие дурацкие прецеденты, но на самом деле механизм-то существует не для дурацких прецедентов, а как раз-таки для того, чтобы какие-нибудь лорды и прочие могли решать вопросы вообще в стороне. Как-то создать какие-то, вот, какие-то законы в стороне от парламента, получается. И, наверное, локально. То есть и им удобно, конечно. Ну, просто принципам демократии это не соответствует. Ну, еще даже отмечу, что вот я брал у Сергея Нестеровича три примера норм, да, обычай, прецедент и закон. Так вот, ну, после этого рассуждения получается, что все-таки есть обычай, есть закон, вот, а прецедент, он превращается в закон. То есть, или указ, да, тоже превращается в закон, да, но они могут различаться по тому, кто их превращает в закон. То есть, да, здесь прецедент, он выделен особо, потому что его как бы не законодательный орган превращает в закон. Но все равно его превращает в закон, ну, по определению. Вот. То есть, из-за этого возникла некая путаница, да, потому что мы начали с того, что прецедент это это решение судьи, на самом деле решение судьи это еще повеление получается, это вообще не норма. Вот. Ну, если не указано, что процедура его принятия в виде закона это вот уже моментальное решение судьи, но выяснилось, что это не так. То есть все равно есть еще некое обсуждение промежуточное. Вот. Но это все получается это источники закона. Да? То есть не только законодательная власть, но еще и вот специальные органы судебной власти. Или если президент имеет право, да, издавать указ, который имеет силу закона сразу. Да? Вот. Но это уже различие законов. Ну, это понятно, что это тоже к нормам относится, но не напрямую, да. А вот деление на обычаи и закон, оно основополагающее. Для норм. Вот. Да, еще мы в прошлый раз обсуждали вопрос, продолжая обсуждать вопрос нормотворчества, да, кто может заниматься нормотворчеством. Значит, вот возник вопрос о создании обычая. Мы этот вопрос, чтобы я помнил, вопрос решили в связи с обнародованием, то есть вот медийная власть, получается, она участвует в... Вот хорошо бы еще какой-то термин ввести, да, то есть есть, вот здесь сейчас по определению закона это то, что законодательная власть приняла. Но это еще пока не закон для людей. То есть это закон в смысле его изготовления. Он уже изготовлен, обжарен, так сказать, упакован, но не доставлен потребителю. Вот. То есть в еду он еще не превратится, как бы в пищу он превратится, когда потребитель его получит, распакует и откусит. Вот. И, соответственно, медийная власть может это не позволить сделать. Ну, просто по факту. Там, нарочно, не нарочно, но тем не менее. Вот. Или она может замедлить этот процесс, если она плохо работает. Вот. Так же, как в любой норме есть санкция, да, то есть наказание за ее нарушение. Если контрольная и судебная власть плохо работают, то тоже, значит, исполнение, соблюдение нормы может быть нарушено. Да, потому что кто-то будет ее нарушать, а наказание избегать из-за того, что его плохо ловят или плохо судят. Так же и здесь. Значит, норма может быть недоставлена. То есть это к тому, что законодательные власти, они могут плохо брать законы, как-то их ронять, вот, и из-за этого они не будут работать не из-за того, что граждане ослушиваются, а из-за того, что власть плохо работает. Значит, вот. Может быть, мы даже с этого вопроса начинали. Я тут сейчас конспект смотрю. Значит. Значит, предоставление ограничения внешней свободы состоит из ее провозглашения и обеспечения возможности ее осуществления. Это вообще сейчас про, даже про повеление, да, про что угодно. Значит, поэтому есть провозглашающий субъект, который провозглашает нормы. Вот, провозглашает законодатель. А обеспечивает возможность ее осуществления законодатель. Вот. Вот он как раз разными способами, потому что и публикация обеспечивает возможность осуществления, и там потом суды обеспечивают возможность осуществления санкций, например, да, это часть нормы. И мы вот начали разбираться. После этого... Да, потому что мы законодательная политическая власть, власть, провозглашающая нормы. Вот. А законодательная власть, обеспечивающая осуществление элементов внешней свободы. А, тут еще есть вот такое противоречие. А, и дальше мы пошли разбираться с этим совсем. Да, так что, наверное, мы вопросы до конца не решили. Еще нашел, значит, да, в конспекте. Еще одно противоречие. Это из определений, по-моему, здешних. значит, законодательная власть, обеспечивающая осуществление элементов внешней свободы. Это получается и повеление, это и всего. Вот. А законодательное провозглашает нормы. Да, и в нормы у нас попадает обычай таким образом. Вот. То есть это либо может быть небрежность, либо не знаю. Надо разбираться. Да, и у нас еще бывают повеления, основанные на законах. То есть это повеление, которое уточняет что-то, как я понимаю, да, что значит основанное. Это значит, что есть какая-то регулярная часть в ситуации, да, по которой выносит это повеление. Значит, есть какая-то регулярная часть, которая совпадает с законом. И есть как еще что-то дополнительное, что индивидуально вот, уточняется, почему это повеление. Да? Вот. Но тем не менее оно основано на законе. Вот. Хотя такого рода повеление, основанное на законах, может, соответственно, предпринимать кто угодно. И видимо, из-за того, что оно основано на законах, его соблюдение тоже может обеспечиваться там законодательной властью, например. Так. В общем, вот, ладно, по порядку. Значит, есть провозглашение предоставления ограничения внешней свободы, да, и есть обеспечение возможности осуществления. И предоставление, и ограничение внешней свободы. Две функции. Значит, мы решили проверить, вот наше деление на законодательную и законодательную власти соответствует ли вот этим двум стадиям жизни любого предоставления ограничения внешней свободы. То есть и повеления тоже. Вот. То есть мы сейчас говорим вообще на уровне как бы государства, получается, а не на уровне политической власти. Ну, в тех определениях, которые сейчас есть. Так. Вот, и поскольку у нас законодательная и законодательная – это политические власти, то по определению политической власти, по определению политической власти, они у нас только про законы. Политическая власть, власть, осуществляемая на определенной территории, способом осуществления которой является закон и основанные на нем непосредственные повеления. Вот. Ну, то есть указы, да, вот, кстати. Основанные на законе, то есть уточняющие какие-то вот детали, которые в законе не указаны. До уникальной ситуации. Да? Вот, получается, политическая власть у нас про законы. Соответственно, но осуществляемая способом осуществления которой является закон. Пум. Способом осуществления которой. А власть – это право властного субъекта предоставлять и ограничивать внешнюю свободу подвластных субъектов. Так, из этого следует, что власть всегда посредством нормы устанавливается. Вот. Ну, то есть, либо обычая, да, то есть мы признаем, что какие-то люди сейчас могут нам предоставлять ограничивать нашу внешнюю свободу, потому что есть норма соответствующая. Ну, опять-таки, она может быть обычая, да. А, соответственно, политическая власть, способом осуществления которой является закон. А способ осуществления – это вот из определения власти предоставлять и ограничивать внешнюю свободу подвластных субъектов. То есть она либо все-таки, да, издает или соблюдает какие-то законы, Или если повеление непосредственное, то основанное на законе. Вот так. Так. Так. Я это все к чему? Я это все к тому, что у нас между определением государства и определением политической власти существует разрыв. Здесь государство относится вообще к провозглашению и обеспечению внешней свободы любыми способами. Вот. А политическая власть вот не любыми. И получается, что у нас есть государство, есть политическая власть, а есть неполитическая власть. Вот. И вот в этих вот попытках определить, а законодательное и законобрательное, они должны быть политическими властями. Вид, отсюда возникает вопрос, а кто, допустим, обычаи создает и обеспечивает? То есть тот, кто создает и обеспечивает обычаи, или, например, кто создает и обеспечивает повеления разовые, да? Вот тот, кто это делает, он по определению тоже государство. По вот этому определению. Но не политическая власть. Так, наверное, сделал записать. И после этого мы стали разбираться уже с вот этими законами, прецедентами и ушли в дебри. То есть это важно почему? Важно, ну, потому что нам же нужно вот определить законодательную и законобрательную политическую власть, чтобы потом законодательную расширить тематически. И чтобы добавить медийную, да, вот эту задачу, а потом перейти к выборам. Вот, создать раздел по поводу выборов. И мы вот застопорились, то есть эта система определения, она нуждается в некотором дополнении, что ли. Так. Смотрите, у нас есть определение законодательной, допустим, политической власти. Мы ее определили как власть, которая провозглашает нормы. Да. Вот. Получается, если власть не политическая, но при этом законодательная каким-то образом, да? Речь же об этом идет, что у нас другие тематические власти, да, не являются политическими. Нет, пока что тут вообще вот даже про другие речи не идет. Тут проблема еще в названии. То есть законодательное – это законодательное. А может быть нормодательное или обычаедательное, да, и обычаебрательное. То есть есть самое крупное понятие – это предоставление ограничения внешней свободы. Вот. Тем не менее, его нужно тоже провозглашать и обеспечивать возможность осуществления. И дальше есть повеление, вот, это словесное выражение предоставления ограничения внешней свободы. В принципе, там еще может быть какое-нибудь, не знаю, там, избиение, да, там, или, не знаю, или, короче, насилие, да, например. Тоже можно же предоставить и ограничивать внешнюю свободу людям, там, посредством насилия, например. То есть здесь речь идет... Повеление – это уже именно словесное выражение предоставления ограничения внешней свободы. То есть уже договариваемся. Но не уточнено, как бы, что оно должно быть обязательно регулярным. И, соответственно, есть норма – это неопределенному кругу лиц и для неоднократного применения. То есть норма – это некая формула. В отличие, если повеление – это некое конкретное выражение, да, то норма уже – это формула. Вот. Поэтому повеления бывают нормами и ненормами. Вот, например, приказ, да, конкретным людям конкретно действует какое-то ограниченное время. Вот, действует однократно. Приказ в его уникальной формулировке, значит, да, и с уникальным адресатом, это повеление. Вот. Но не норма. То есть, чтобы это была норма, это должна быть, по сути, формула, да. должна быть, что это такой... То есть из приказа можно сделать норму, если сказать, что он должен выполняться не только вот этими конкретными, да, кому он отдан, а еще и всеми, кто попал в какие-то условия. Да. Все. То есть вопрос вот в этом еще. Да, есть закон, а закон это вот это такая норма, которая утверждена вот законодательным органом. То есть они вот друг в друга вложены. Вот. И поскольку государство определено как инструмент вообще организации сосуществования людей посредством провозглашения обеспечения внешней свободы, да, то есть это максимально общее, это то, это здесь государство по определению это как бы не организация, это, ну, короче, это то, без чего общество вообще быть не может. Вот любые действия, которые связаны с урегулированием, согласованием внешних свобод каких-то людей, это вот это государство. Ну, как мы привели пример, да, что если человек разнимает дерущихся, он выступает как государство. Потому что он начинает заниматься вот провозглашением, ограничением внешней свободы, ну или обеспечением, чтобы один не уменьшал внешнюю свободу другого чрезмерно. Вот. Посредством его избиения там, или изгнания из какого-то помещения. Вот. Все, как бы он явочным порядком государство. Вот. И если ты просишь, не знаю, если ты просишь кого-то сходить в магазин, там, члена своей семьи, это получается повеление. То есть ты провозглашаешь некое ограничение его внешней свободы, что он сейчас в ближайшее время будет идти в магазин, а потом обратно. Вот. Там обеспечивается то, что он встал и пошел, там, не знаю, его заинтересованностью тоже сходить в магазин или вашими хорошими отношениями. Там. Вот. Но это как бы, это именно повеление, да, то есть, и, возможно, вы оба выполнили функцию государства, да, потому что он добровольно там согласился, вот, сходил, все, вернулся, ну, то есть, там тоже как бы вот эта государственная функция, она неявно присутствовала, потому что повеление было выполнено. Оно было выдано, во-первых, и выполнено. Вот. То есть вот просьба, да, тоже является примером повеления, но это не норма. А есть вот политическая власть, то есть, вот, а именно вот такие постоянно действующие организации, типа судов, полиции и прочего-прочего, это политическая власть. Это как бы частный случай государства получается. И вот эта штука, она, во-первых, работает только с нормами, во-вторых, только с письменными нормами, утвержденными в специальном месте, то есть законами. То есть это программируемая штука. Если вот все эти наши просьбы и какие-то другие, и обычаи даже, да, эта штука непрограммируемая, вот, она имеет дело с конкретными выражениями, а не с формулами, да, то вот политическая власть – это целая организация, где работают определенные люди, должностные лица, которые берутся действовать на основе программ. Ну, другое дело, что они это тоже нарушают, вот что называется к нам, коррупцией и злоупотреблением полномочиями, но в принципе это вот предполагается, что это создана из людей такая машина, которая решает ту же задачу, согласовывать сосуществование других людей, организаций и так далее. Какая-то такая картина. Вот, и возникают тогда вопросы все равно. Значит, нам же, наверное, нужно проследить, поскольку у вот самого общего предоставления ограничения внешней свободы все равно есть провозглашение и обеспечение возможности осуществления. То есть, если ты кого-то просишь и никак, ничем не обеспечена возможность осуществления просьбы, просто человек ее не выполняет. Вот, и все. Ты попросил, и ничего не произошло. И ты тоже ничего не можешь с этим сделать, то получается, что повеление не состоялось. Все. Это некое словесное выражение состоялось, но это не повеление, потому что никакого предоставления ограничения внешней свободы никому не произошло. Вот. Ну, может, провозглашение произошло, да, а обеспечение не произошло. Вот. Значит, целиком как бы повеление не состоялось. Вот. И при этом ты не можешь привлечь никакой аппарат такой организованный, да, с монополией на насилие там, и так далее, для того, чтобы того, кто ослушался твоей просьбы, да, как-то покарать, например. Ну, ты можешь его покарать своим отношением. То есть санкция может быть заключаться, да, вот как бы для обеспечения выполнения просьбы, ты можешь пригрозить или как-то уведомить, что ты обидишься, например, на этого человека. Если этой санкции окажется достаточно, значит, ты обеспечил выполнение просьбы. Вот. Например. Или ты знаешь, что человек, которого ты просишь, в чем-то заинтересован очень. Он очень хочет твоего расположения. Или он с этой просьбой вообще согласен. Ты его просишь о том, о чем он сам бы с радостью бы сделал. Да? Это тоже какое-то обеспечение. Да? Только это санкция не наказание, а вознаграждение получается. Вот. Ты знаешь, что для него будет наградой выполнить эту просьбу. Вот. И таким образом тоже получается, что на уровне повелений только, таких вот частных, да, они работают. Это, то есть провозглашение ограничения внешней свободы работает. И вот там заложена государственная функция. Вот. Уже в этом во всем. Такая вот в общем смысле государство. Вот. То есть от повелений поднимаемся дальше, к обычаям, получается. Поднимаемся к обычаям. Вот. И вот там это уже нормы. То есть это уже нормы, которые распространяются на вот неопределенный круг. Ну, как, то есть на, это формулы, короче говоря. Но это формулы без письменности. То есть все отличие в том, что, по идее, да, что программы для государства в этом случае. В общем, короче, работа на повелениях — это как арифмометр какой-нибудь. Вот. А, соответственно, работа на обычаях — это уже компьютер, вот, но он какой-то такой не письменный, короче говоря, устный компьютер. Вот. По идее, у него должно вообще все быть уже. То есть, если говорить вообще о нормодательной, нормобрательной власти, то в каком-то виде у него уже все должно быть. Потому что слово законодательное и законобрательное сразу нас к закону привязывают. Вот. А можно, не знаю, просто после, допустим, определения нормодательной и нормобрательной, мы должны тогда различить, вот, допустим, обычай и закон. Вот. Но они просто по технологии отличаются. В частности, для того, чтобы жить в обществе, которое регулируется на основе обычая, не надо уметь читать, например. И писать, возможно, так. Можно спокойно жить. И... Вот, кстати, это к вопросу об образовании. По связи с законодательством и образованием. Если люди, которые живут в обществе, которые обычаями регулируются, они могут пользоваться государством своим, да, и им не надо уметь читать и писать. Всем причем. И мы опять вернулись к вопросу, а как тогда вводятся обычаи? А, у нас был тогда вопрос, могут ли эти самые полицейские вводить обычаи, минуя медийную власть, когда мы прошлый раз это обсуждали. Просто, может быть, вот те определения, которые есть про законодательство и законодательство, может быть, можно их обобщить до норм вообще, а потом уже разграничить на обычай и закон. Здесь, опять-таки, в этой теории права, ну, без обычая вообще нет. То есть обычай там в книге упоминается, в комментариях. Просто как пример, что там Егоров спорит с теми, кто норму и закон отождествляет. И он говорит, да, что закон — это частный случай нормы, нельзя их отождествлять, потому что есть еще не закон. Да? То есть, например, обычаи. Вот, а нам, поэтому Егоров, он как бы скорее суживает, да, вот те вопросы современные. Вот, а нам-то, в принципе, суживать так торопиться не обязательно. Нам скорее надо понимать все формы, да, всю линейку форм, в которых это реализуется. Вот. Ну, правда, Егоров и не утверждает, что нормы классифицируются именно так. То есть он там именно приводит, он говорит, говорит, что да, там есть классификации, где называют десятки разновидностей нор, а есть вот там. Но нам достаточно того, что есть законы, прецеденты и обычаи, чтобы доказать, что законы это не норма. Потому что есть еще нормы, но не, которые не законы. И все. И проехали, да. А мы тут рассуждаем, что на самом деле прецеденты в том смысле, в котором их можно с определением нормы как-то соединить, они, скорее всего, частный случай законов. То есть законов только вот такого происхождения. Ну, опять-таки, в определении этой теории закон это всегда, у него всегда происхождение законодательного органа. Вот. Получается. А если, типа, какие-то судьи собрались или какой-нибудь президент придал указу форму закона, получается, что это как бы не закон, а это вот указ, да. Это норма, это указ норма, да, или прецедент норма. Можно так их называть. Тогда это будут новые типы. И это если мы закон определяем именно как то, что из законодательного органа вышло. Вот. Тогда, да, тогда это есть еще указ норма, прецедент норма и еще какие-нибудь. Вот, может быть. И закон норма. Они да, как бы все они письменные нормы, и все они просто вышли из разных органов. И этим они, получается, отличаются. Вот, а обычаи это не письменная норма. Она языковая, но передаваемая гораздо более широким количеством языковых средств. Вот. Поэтому, в принципе, как вот крупномасштабно, да, можно. Я так склоняюсь к тому, что нормы, они, наверное, делятся просто на обычаи и законы, грубо говоря. Вот. И делятся, по сути, по языку провозглашения, что ли. Вот. То есть обычай, он провозглашается любыми средствами, кроме письменного, а закон письменным. То есть это некое привилегированное положение письменного документа получается. Над устными документами, там, двигательными фактами. Ну, устный документ это. В общем, вот так вот. А сейчас вот эти блокчейновцы еще наделают своих этих электронных штук, а потом скажут, что. И, кстати, они, наверное, к этому, они же к этому и стремятся, да, что вот юридически то, что в запись в блокчейне, она имеет гораздо больше вес, чем любая другая письменная фиксация. И тогда у нас получится еще, как бы, есть обычаи среди. Среди них письменность как бы выделилась и сказала то, что записано, то важнее обычая. Ну, потому что удобно, потому что фиксируется, да, там. Я закон, а дальше среди законов выделятся те виды письменности, которые, значит, зашифрованы в блокчейне. И со временем скажут, что. То есть, конечно, отношение к другим формам записи будет такое же, как бы. Ну, не знаю, не пренебрежительное, но высокомерное, как у законников отношение к обычаям. Вот. При том, что они продолжат действовать, то есть обычаи продолжают действовать, да, там законы письменные любым способом продолжают действовать. И будут еще законы, которые в блокчейне имеют какое-то именно записи зафиксированные. Вот. Это просто я сразу придумал пример, чтобы, ну, эту закономерность проследить дальше. Ну, получается, что можно. Вот. Они же хотят создавать эти сетевые юрисдикции, да, с помощью блокчейна. Как раз таки. Но получается, что это такое же выделение среди всех письменностей, некой особой письменности, как среди языковых форм подачи нормы, вот выделилась письменность. Письменная подача нормы. Провозглашение. Вот. Ну и, соответственно, из-за этого поменялась форма работы с нормой у властей. Вот и все. То есть и законодательное, и законобрательное у общества, которое живет по обычаю, они тоже должны быть. То есть кто-то эти обычаи вводит, все равно. Ну, они же когда-то возникают. Понятно, что есть какие-то обычаи, которые там из животной древности тянутся. Ну, просто это фактически это поведение, да, там какое-нибудь коллективное поведение людей, которое просто приобрело оформление обычая из-за того, что у человека появился язык, и он еще начал как-то комментировать естественную жизнь, да. А потом уже создаются обычаи, которые как-то меняют эту естественную жизнь. Вот. И как раз-таки табуируют что-то, да, и так далее. Вот. Получается, что там тоже все это должно быть. То есть есть некие законодатели в обычном обществе. Вот. И, значит, кто-то должен это всех уведомить, да, медийно, подсматривать за нарушителями, потом судить и так далее. Вот. Ну, это могут делать сходы там, ну, то есть, это, каким образом люди участвуют в этих функциях, это уже другой вопрос. Могут быть диктаторы, которые могут все делать, да, за всех. Вот. Это уже вопрос другой. Вот. Так, короче, да, получается. Вот, кстати говоря, с блокчейном эта мысль неплохая. Тогда получается, что у нас есть, в общем случае, у нас есть норма дательная. Так. Короче, у государства, получается, есть некие круги, так скажем. То есть есть государство как указанные инструменты обеспечения сосуществования. Да? Ну хорошо, тогда назовем их инструменты. Вот. Так, инструменты, при помощи которых, ну и так далее. Да? Вот, а дальше есть как бы государство 1, государство 2, государство 3 и так далее. Это, кстати, забавно, потому что, может быть, мы сейчас какое-нибудь наше государство легализуем. Вот. Мы просто найдем, что вот чему оно соответствует, да, вот если так все разложить. Значит, государство 1, это что такое? Это оно, я просто буду помечать. Государство 1 работает нет, государство 0. Так. Государство 0 это с предоставлением и ограничением внешней свободы без повелений. Ну, то есть, сейчас просто это как бы вырежем. Это все остальное, да, то есть. Это, значит, при этом повеление, на самом деле, надо как-то определить. Там повеление определены как словесное выражение предоставления ограничения внешней свободы, то есть, но не учтено, письменно или нет. Вот. А вообще говоря, повеление может и кивком головы отдаваться. Да? То есть тут нужно как бы еще два повеления. То есть языковое, я думаю, вот как-нибудь так, что тогда язык, ну, хотя это как это, знаковое. Знаковое выражение. Значит, это как бы общий случай. Самый общий случай. А есть какой-нибудь, не знаю, вот, ну, указ, да? Нет, указ это не было. Повеление. Ну, короче, ладно, не знаю. Повеление 0, повеление 2. Так. Я пометил. Значит, вот, государство 0 вообще имеет дело, это вот самое, да, с предоставлением ограничения внешней свободы вообще. Без повелений. Значит, следующее имеет дело с повелениями, то есть знаками. Государство 1. То есть оно имеет дело только с уникальными адресными какими-то предоставлениями и ограничениями внешней свободы. То есть оно не знает никаких регулярных, ну, короче, никаких формул, да, не знает. Значит, государство 2 работает с нормой, а с проявлениями, ну, то есть не с нормами. Значит, государство 2 работает с нормами без законов, то есть не с письменными. Вот. Государство 2 это уровень, ну, то есть, по сути, с обычаями, да, работают. С нормами без законов. Обычаями. То есть не с письменными. И государство 3 работает с законами без блокчейна. Ага. Ну так, это для примера, да, допустим. То есть не с криптографией. Вот получается какая картина. Получается такие вот четыре как бы круга, четыре инструмента, которые, ну, все подпадают под определение государства. Первое государство это государство, не знаю, беспредела. Наверное, так. Потому что то есть это государство, которое не знает знаков. Ну, человеческих знаков, не знаю. Это, точнее, это какой-то звериный уровень взаимодействия получается. Хотя и у зверей есть знаки и некие повеления. Ну, в общем, это война всех против всех, что ли, получается. В принципе, да, повеления игнорируют во время войны, например, со стороны противников. И подкрепляют их всегда оружием. Поэтому государство 0 это состояние войны. А состояние войны, оно взаимоотношения зверей, в общем-то, воспроизводит. Как-то так получается. Вот государство 1, оно не знает никаких регулярных обычаев, понятий. То есть это каждый раз, каждый договаривается с каждым и каким-то образом обеспечивает. Это такое распыленная система взаимоотношений, то есть да, каждому повелению нужно как-то его провозглашать и обеспечивать, но каждый раз заново обеспечивать, ну, по сути, своими силами или с кем-то тоже договариваясь. Вот, то есть, а норм нет. Это такой нормативный вакуум. Вот. Не знаю, опять же, где он может возникать, наверное, где встречаются какие-то представители даже разных обычаев, то есть разных обществ. Они, то есть какие-то люди, которые другу вообще не доверяют, и, но при этом они могут знаками обмениваться. То есть и они решают вопросы знаками, а не силой. Вот. То есть они провозглашают друг другу, как они будут сосуществовать, все-таки при помощи знаков. Но каждый раз индивидуально. Вот. Я не знаю, соответствует ли это какой-то исторической стадии, учитывая, что обычаи, в общем, ну, это некие круги, это существует одновременно, да? Вот я привел пример с конкретной просьбой. Вот. Соответственно, если эта просьба нерегулярная, да, или индивидуальная, то это вот этот случай. Да, обеспечиваться она может тоже очень индивидуально. То есть это на самом деле есть. И этого много, мы этого не замечаем. Да, и никакое государство, как некая отдельная организация, здесь не выделяется. Это просто государство как функция, которую все равно кто участвует во взаимоотношениях, тот и осуществляет сам. Вот. Ну и наконец, государство 2 это с нормами без законов. То есть обычаи, понятия. То есть есть регулярные нормы, но просто они не фиксируются письменно из принципа. Ну или потому что просто не умеет никто, не надо. Может, могут и с принципа не фиксироваться. То есть, если это уже в эпоху, когда письменно существует, то есть люди живут по понятиям, да, или по обычаям специально, кто устно их знает или кто их может заметить в поведении. То есть не письменным образом их узнать. И как бы узнать это провозглашение для него, да, вот, то и соответственно, государство 2, оно тоже действует не по письменным инструкциям, потому что вот государство 3 или политическая власть, она провозглашается законом, то тоже она и создается законом, она и работает по закону, но законом создается, если я ничего не перепутаю. Политическая власть. А, там, хорошо, власть вообще. А, нет, вот власть, получается, власть это право властного субъекта, значит, вообще власть, то есть не только политическая, а шире, она есть право, то есть уже должны существовать нормы, чтобы власть работала. То есть получается, что, ну, в этом, конечно, что-то есть. То есть если у нас есть стадия, работающая только на повелениях, вот как, например, это просьба, да, там сходить в магазин или еще что-нибудь подобное, то у нас не может быть власти. Вот по этому определению. Потому что у нас нет средств ее провозглашения. То есть власть вот в этом определении имеется в виду, это нечто, что применяет, что само, то есть сами представители власти, они руководствуются уже нормой, которая регламентирует работу власти. Вот. То есть, что типа я власть, я могу поэтому ограничивать. У меня уже есть регулярная вот эта вот. Короче, есть уже регулярная норма, на основе которой я работаю властью. Вот. А вот в этом случае с повелениями, ну, мы так и рассмотрели. То есть получается, что каждый он себе, точнее, каждая группа людей взаимодействующая, она сама себе власть, она сама себе государство, потому что она себе сама как-то решает, как она будет там провозглашать и обеспечивать, так, чтобы повеление было исполнено. Но она при этом не руководствуется некой нормой, описывающей, что вот ты государство, и ты поэтому будешь вот обеспечивать вот этому неопределенному, этому кругу лиц, будешь там регулярно обеспечивать предоставление ограничения внешней свободы. Все. Даже на основе обычая. То есть вот такая вот история. То есть тут есть еще как бы двоякая ситуация. Это государство, оно как бы какими средствами провозглашает вот эти предоставления ограничения внешней свободы, и оно само, его функционал, какими средствами провозглашен. То есть, ну, должностным, те как бы предоставления ограничения внешней свободы, которые касаются исполнения должностными лицами государственной функции. Так скажем. Получается, что само по себе из определения власти следует, что власть это уже государство, вот то, что государство 2 и государство 3. То есть должны появиться нормы в виде обычаев, и они должны быть применены к описанию работы самого государства. Ну, правда, Егоров утверждает, что нормы появились сразу же. А, нет, он утверждает, что государство появилось сразу же. Ну, по определению это так. А вот власть, наверное, тут я затруднюсь сказать, наверное, не сразу. Вот. Получается, что то есть должна появиться норма как формула, да, и она должна быть применена к государственной функции. Вот. То есть, скорее всего, какие-нибудь вот эти простые, да, народы, они живут как раз в режиме просьбы, да, там, сходи, принеси, там, и прочее, то есть в режиме повелений, каждый раз индивидуально, ну, не знаю, правда. Хотя что-то может просто быть нормами, если оно вытекает из естественной животной жизни. Хотя, фиг его знает, как это, не знаю, воспринимается, как это в культуре существует. Вот, по идее, традиционное общество должно быть более регулярным. Вот. А с другой стороны, ближе к. Затрудняю. То есть, а с другой стороны, вот, пожалуйста, я сразу привел именно из личной жизни пример повеления, которое на которых многое устроено, которые, в общем-то, нормами не являются. В общем, идея в том, что есть еще такие признаки различия вот этих вот форм государства, как то, каким образом сам алгоритм как бы, работы этого государства преподнесен. Вот. Опять-таки, человек, который, допустим, разнимает дерущихся, он может обеспечивать выполнение некой нормы или даже закона, но при этом он сам на основании закона может быть неуполномочен. Он может как раз-таки выполнять вот роль государства один, то есть частным порядком обеспечивать, тем не менее, соблюдение не повеления, а соблюдение закона. То есть как-то так мне представляется. Вот. То есть я сейчас тут выписал в столбик государство 0, государство 1, государство 2, государство 3. А в общем их еще можно, это можно таблицу сделать еще и с тем, а каким образом введены полномочия вот, тех, кто функцию государства выполняет. И тогда вариантов получится больше. Получится тогда таблица. И мы тут, я начал как бы говорить о ее диагонали, по сути. А, ну есть еще государство 4, собственно, блокчейн. С законами с блокчейном. Во-во-во, я забыл. Не до конца. То есть государство 3, государство 2, это с нормами без законов, то есть на обычаях, то есть не письменно. Государство 3 с законами без блокчейна, то есть не с криптографией. Ну и не с электронной. И может быть государство 4 с блокчейном. То есть нормы, короче, то, что не записано и не внесено в блокчейн, не является для этого государства нормой. То есть это чисто различие по формату, с которым ведется работа, потому что, по идее, разница между законом и обычаем, она в этом. Ну, одна из разниц. Нет. Ну, тут просто в аксиологической теории права вопросы обычаев не обсуждаются. Но мне как бы видится, что в общем, более принципиальный переход между повелениями и нормами. А вот среди норм не должно быть настолько принципиального перехода. Там... И, следовательно, вот структура там властей, да, она, значит, работает, должна работать одинаково. Ну и тот же Суздаль, который, соответственно, в ролях организации, он же должен все эти ветви власти как раз передавать в общем виде. И он должен быть применим, соответственно, в разным ситуациям, независимо от того, в каком формате вы это записываете, да, там, знаки свои, вообще какие знаки применяются. Как бы к ролям это отношение не имеет, лишь бы все роли были выполнены. Вот. Мы таким образом получили усложнение еще одно. Значит, вот связанное с... Ну, как усложнение, в общем. Много случаев, которые в определениях не написаны. Вот, тем не менее... Да, и к чему это все было? Это было к тому, что нам важно на самом деле принципиально разделять повеления и нормы. Потому что дальше, а вот обычаи и законы, это вопрос, через какие знаки мы считаем технологичным это передавать. Вот так я сейчас это понимаю. И мы специально вот еще добавили этот пример с блокчейном, как некой исключительной формой письменности. Потому что письменность это исключительная форма фиксации знаков, да, а обычаи, они не имеют таких ограничений. Вот, соответственно, чтобы эту закономерность подчеркнуть. И вроде как сходится, да, что... Тогда нам нужно тогда вот назвать нормодательное. Да, ну, в общем, короче, нормодательное и нормобрательное. В общем случае, вот, а если мы в общем случае так это определим, то дальше на самом деле, вот я привел пример с блокчейном, а мы можем, допустим, из блокчейнов сразу выделить там как, что-нибудь, ну, в общем, будет понятен принцип именно совершенствования, именно технологии. То есть совершенствование технологии формулирования норм, фиксации норм. Вот. И, соответственно, тогда мы можем это даже продолжать. То есть мы можем сказать, что, а вот, смотрите, законы, которые записаны в стандарте Суздаля и помещены в блокчейн, например. Вот. Это тоже, значит, некое еще одно ответвление, еще один круг государств. Ну, вот это, собственно, государство и есть. Это будет государство 5. Это будет следующий слой с стандарте Суздаля. Причем это даже может быть целое измерение, потому что в стандарте Суздаля могут быть обычаи, в стандарте Суздаля может быть... В общем, это даже целая ось, можно сказать. Если у нас это уже получается. То есть, потому что стандарт Суздаля касается содержания. Вот, получается, что у нас уже будет кубик даже. Вот, то есть есть одна ось, это в каком, в какой форме с предоставлениями и ограничениями внешней свободы государство работает. Вторая ось, это в какой форме регламентирована работа самого государства. И третья ось, в каком стандарте, на каком языке, скажем так, да, в какой терминологии все это сформулировано. Вот. Сформулировано содержание предоставления ограничения внешней свободы. То есть вопрос о том, как внутри текст, ну, там, текста или последнего обряда, потому что суздальский стандарт, он и на всякие ритуалы, и на формы обычаев тоже распространится совершенно спокойно. Вот. И, наверное, есть другие стандарты. То есть, наверное, помимо стандарта суд, ну, как минимум, по-суздальски и не по-суздальски. А может быть, еще можно как-то классифицировать и вот не по-суздальски, да, как-то классифицировать качественно, да, не в том смысле, что есть одна культура, есть другая культура, там, по-африкански, по-американски, по-европейски, да, нет, ну, как-нибудь можно сущностно классифицировать. Так, итак, значит, вот предложение, да, нормодательная власть и нормообразительная власть. Да, у нас, значит, опять же, определение власти, оно дается в привязке, значит, к тому, что власть – это право. Это право властного субъекта, то есть оно уже предоставлено и обеспечено нормой, получается. То есть те слои государства, которые мы называем властью, уже предполагают, что обязательно власть – это формула. То есть она, это не набор уникальных индивидуальных повелений. Вот, это именно регулярно действующая и регулярно действующая или по отношению, ну или и или по отношению именно к группе лиц, в которой люди могут, не знаю, там, умирать, рождаться, уходить, приходить, а власть все равно к ним применяется. Вот. А да, политическая власть, у нее ближайший род власть. То есть все, что про власть, к ней относится. И сказано, что власть, осуществляемая на определенной территории, способом осуществления которой является закон, и основан на нем непосредственное повеление. То есть еще указан признак на определенной территории. Ну, политическая власть, видимо, полис, да, как бы. Получается, что, значит, есть власть вообще, а политическая власть это территориально ограничена. То есть политическая власть России, политическая власть Санкт-Петербурга. Политическая власть муниципалитета такого-то. Все это еще и характеристика географическая получается. Ну, вот в терминах, которые здесь есть. И тогда получается, что все законодательные и законобрательные власти тоже характеристики еще и географические. У них задана территории обязательно, раз они политические власти. А нас сейчас интересует определить вообще эту функцию. Вот. То есть нас как раз территориальный аспект сейчас не интересовал. Нас интересовало определить вообще эту функцию независимо от территории. А здесь так не делается. Поэтому, если мы оставим... Так, ну... ну нам нужно просто слово «политическое» выкинуть. Хотя там Сергей Нестерович, он законодательную... Ну, то есть он вот эти все исполнительную и прочее, он уточнял после... Как ветви политической власти. Но если у политической есть еще смысл географический, то нам здесь это не надо. Так что можем... Тогда выкинуть про слово политическое и привязываться к власти тогда. Да, вот. Привязываться. То есть это ветви власти, короче, просто. Я что-то невнимательность проявил. Не обрати внимания, что в политической там есть еще смысл уточнить, как бы, территориальной привязки. Так, поэтому есть просто нормодательная власть, нормобрательная власть. Да, значит, а власть это то, что уже как бы регулярно действующее. То есть, в принципе, есть еще вот это вот повеленческое, да, то есть то, что повеленческое, оно... Нет, то, что повеленчески введено, то есть я беру на себя обеспечить выполнение какого-то повеления, то есть выполнять государственную функцию. Вот. Я и беру на себя эту функцию тоже на основе повеления. Или кто-то меня попросил, вот, типа, или я сам себя попросил. Вот я попросил, там, не знаю, ребенка сходить в магазин, и я себя попросил проконтролировать, там, что он вернется, что он дойдет и вернет, там, что он принесет из магазина, там, и так далее. То есть я себе еще повелел быть государством для вот этого эпизода сосуществования меня и ребенка, например. Да. То есть тоже, ну, если я считаю, что это как бы обычай, это обычай, что родители там должны обеспечивать выполнение ребенком их повелений, например, если я считаю, что это регулярно, я должен регулярно так делать, а не сейчас вот, в виде исключения, то тогда уже получается, что это власть. Тогда это моя родительская власть. Потому что я на основании нормы выполняю государственные функции. Обобщенные государственные функции. То есть хотя бы на основе обычая. Все, значит, это уже власть. Поэтому сейчас мы нарисуем вот эту таблицу, где таблицу средств выражения... предоставление ограничения внешней свободы, так скажем, для граждан и непосредственно для выполнения функций государства. У нас будет таблица. То, значит, мы там отсечем ее края. А, нет, чтобы определить там власть, мы должны отсечь только с одной стороны, где само государство с помощью повелений устанавливается. Вот. Не знаю, нужна, ну, наверное, нужно, с помощью повеления устанавливается, но не отсечем момент, где государство, установленное с помощью там, норм, контролирует выполнение каких-то повелений. То есть это останется. Так, даже если эти повеления не происходят из каких-то норм. Ну, в принципе, вот разовый судебный прецедент, который мы обсуждали, как раз к этому относится. Вроде как. Так, ну ладно, значит, нормодательная власть, нормобрательная власть. А, так вот мы, наверное, с помощью вот этого нормодательная, нормобрательная, мы как раз и отсекаем повеления еще и со стороны вот такие вот независимые, да, индивидуальные. Частные повеления со стороны людей. То есть есть власть, это она является правом, то есть она провозглашена с помощью норм, это вот содержит условия власти. А то, что она нормодательная, нормобрательная, значит, что она имеет дело с нормами в своей работе, а не с повелением. Вот так вот получается. Ну, так, хорошо. Да, так что вот мы в, просто словом «власть» мы отсекли то, что связано с провозглашением государства, отсекли повеление, а вот это, что это нормодательное, нормобрательное, то есть есть некая нормовая, нормная власть, в общем, типа. А уже эта нормная власть делится на нормодательную, нормобрательную. Я не знаю, нормную власть можно не определять, просто тут есть пропущенное звено. Вот нормная власть, она отсекает все, что связано с повелениями и в провозглашении государства, и в работе с этим. И мы остаемся только наедине с нормой. Вот. Соответственно, нормодательная. А? Вот, а дальше все, как бы, то есть нормодательное и нормообразительное, то, что надо определить, потому что дальше вопрос получается технологии. Технологического совершенствования записи норм. Вот. И в этом смысле тогда законы природы вообще, то есть законы природы, как это Ленин говорил, идея, владевшая массами, да, становится материальной силой. То есть закон природы, который люди регулярно знают и корректируют свое поведение на основе этого закона, является обычаем. Ну, то есть понятно, что как бы тонкий момент, что значит, у нас же нормы, они только они сосуществование людей регулируют. То есть, как говорят, да, что там закон природы нельзя нарушить, потому что тебя накажет природа. Но вот если тебя накажет природа, а мы, по-моему, в первый раз это обсуждали, да? То есть тебя как бы накажет не общество и не государство. То есть это не та санкция, которая, выполнение которой должно обеспечить государство. Но норма состоит из гипотезы того самого, диспозиции и санкции. Вот, гипотеза, элемент нормы, описывающий обстоятельства, при которых данная норма вступает в действие. Да, диспозиция описывает предоставление ограничения внешней свободы. И, соответственно, санкция описывает исходящие от обеспечивающего субъекта негативные для нарушителя последствия. Так вот, обеспечивающий субъект – это функция государства. Ну, здесь имеется в виду конкретные государственные подразделения. Там. Ну, в общем случае, да, это относится как раз-таки к общей государственной функции. А вот в случае с законом природы получается, что негативные последствия последуют. Да, то есть это не относится. Ну, я просто подумал, что тем не менее, если все равно, если человек корректирует свое поведение на основании какой-то естественно научной информации, и, например, он то есть он ограничивает там, свою внешнюю свободу, там, типа, не ходи туда, потому что он знает, что. То есть он не ходит туда и получает удар током, да, или там падает и ломает себе ногу. А он туда не ходит или там других не пускает. То есть здесь он все-таки создает, наверное, именно предоставление ограничения внешней свободы. Другое дело, что содержание, да, или там причина, по которой это происходит, она уже наукой подсказана. Вот. Но, с другой стороны, для норм неважно, чем подсказано содержание. Хотя это можно рассмотреть. чем подсказано содержание, наверное, важно в том плане, какой смысл несет эта норма. То есть это из того разряда, что, ну, может, не совсем корректный пример, но тем не менее, когда там в какой-нибудь Англии до сих пор действует норма, что там студенту на экзамене, если он длится более 6 часов, там должны принести кровь убитого или баранью ногу, или там свиную ногу. Это уже давным-давно устаревшее, и он должен прийти там со шпагой на экзамен. Это давно устаревшая норма. Ну, поэтому как бы она, смысл, она действует, но тем не менее, чем она была продиктована, там уже давным-давно исчезла и устарела. А у нас тут отмотал конспект, у нас же еще тут есть тут следствие 16, 17, 18, как раз которое мы будем дальше развивать, про то, что все граждане имеют равные права на управление государством. И вот тут получается, что нам придется уточнять, поскольку мы вдались в более тщательное расписывание, а какие у нас бывают слои государства, так скажем, да, слои, инструмент, какие у нас будут инструменты обеспечения сосуществования людей через предоставление ограничений их внешней свободы, то, значит, надо будет теперь уточнить. Ну, здесь-то имеется в виду, что управление именно тем государством, ну, из контекста ясно, что Егоровым имеется в виду управление тем государством, которое на основании законов работает. То есть у нас это получается государство 3. Законами без блокчейна. Но при этом блокчейн Егоров очень приветствует. Вот. То есть, если когда разовьется блокчейн, ну, у нас, вот, сам Егоров скидывал видеолекцию на эту тему, мне, ну, не только мне, там, всем скидывал. Вот. И очень радовался как раз по поводу этой перспективы. То есть, это говорит о том, что, ну, он сам как правовед, он за то, чтобы технологичность, вот именно способы фиксации норм, все время повышалась. То есть между обычаями и законами он выбирает закон, но вот как только появилась технологическая перспектива, среди законов вот сформировать криптографические еще дополнительно утвержденные, вот, то он, соответственно, возрадовался этой перспективе. Вот. И вот, но если говорить о демократии в широком смысле слова, то я как раз туда склоняюсь, что надо остановиться на границе именно норм и повелений. То есть говорить только о, ну, как бы это ни сложно не было осуществить, это уже другой вопрос, но такая вот качественная, а пока, ну, мы скоро уже, мы через 11 минут закончимся, но успехов. Спасибо. О, вот, то есть такая как бы качественная, это все-таки технологическая разница, то есть получается, что демократия, если не демократические обычаи, вот так можно сказать, да, то есть если обычаи не демократичны, а демократия существует только в плане законодательства, то, во-первых, скорее всего, ну, только соблюдение законов не охватит прям всех сторон жизни. Хоть как бы эта форма государства, она получается более технологичная, и может где-то более четкая, да, но в плане близости там, к жизни людей, если обычай демократичен, то соблюдением законов демократичных тоже проблем не будет. А если, кстати, обычай демократичен, а законы не демократичны, то это будет порождать фактически конфликт двух слоев государства. То есть есть, все равно есть некие механизмы, там, они могут в форме мести быть, да, там, в форме каких-то гражданских протестов, в общем, в, опять же, неформальной, письменно не задекларированных формах, да, но может действовать вот этот слой государства 2, который тоже обладает своей контрольной властью, своей судебной властью, да, но только все на обычае. Вот, и если там обычай демократичный, да, то, соответственно, он будет воевать, ну, вести там тихую гражданскую войну с государством письменным, если оно не, так сказать, не, там, не демократичным. Вот. Поэтому это я к тому, что я как раз за то, чтобы тогда границу демократии провести по нижней границе. А можно же рассуждать как? Что, смотрите, вот сейчас появится, мы с недемократическим законодательством письменным мы не можем ничего сделать. Сейчас появляется блокчейн, ура, значит, новые юрисдикции, мы можем там сразу создать демократию хорошую. И, значит, по крайней мере, вот среди тех, кто это признает, устроить хорошее демократическое государство. Но оно будет, опять же, работать только в сфере тех вопросов, которые... Вот это, если брать общество в целом, то да, как бы некий срез людей, которые участвуют в отношениях, которые регламентируются с помощью вот этих вот блокчейновских всех... блокчейновские юрисдикции, у них будет демократия и будет все хорошо. Но только по части этих вопросов и по части вопросов, которые находятся в ведении слоя государства с письменным законодательством, если оно не демократическое, значит, будет конфликт. Вот. Такой вот, просто дальше содержательный конфликт, а содержание на разных платформах. Вот. И все равно там, где, получается, будет демократичность сквозная, там, все, там будут и вот эти более технологические формы, которые можно там сразу сделать правильными, да. Вот. Потому что, например, здесь, видимо, поскольку в разные эпохи это возникало, да, то скорость развертывания таких систем, наверное, она тоже разная. То есть, чтобы обычай какой-то привить новый, да, это нужно очень много с людьми работать, это, ну, в общем, а тем более, если нужно привить обычай, для которого не обязательно грамотность. Это фишка вся вот в этом. То есть для него не обязательно грамотность носителей. Вот. А, соответственно, чтобы законы нормально соблюдались, обязательно грамотность всеобщая. Вот. Ну, либо придется все время приучать к наказаниям, да, что будут последствия там. Вот. Но это тогда как бы переводить на уровень обычая все равно. Но как бы чтобы соблюдали закон. Ну а соответственно, чтобы пользовались блокчейновской юрисдикцией, это всем нужна не только грамотность, это еще нужен компьютер или там смартфон какой-нибудь, и нужна еще компьютерная грамотность. Ко всему прочему. То есть, ну, а грамотность нужна обязательно, потому что ты должен прочитать, что там. Как этим пользоваться хотя бы, да? И все равно там, это все частный случай текста, да, это все частный случай письменности. Вот. Ну и плюс у нас, значит, нормы в случае обычаев, они все равно задаются знаками, то есть даже если это, ну, устное, это вообще, это еще не самое интересное, да, а, соответственно, обычаи поведенческие. То есть когда он воспринимается зрительно, и просто люди видят, как все делают, да, все так делают, я так делаю, и... Вот, соответственно, он задается просто поведенчески, соответственно, он описывается там обрядами, движениями, образами, потому что это могут быть какие-то знаки, там, чисто воспринимаемые визуально. Вот. И вот это и есть самая широкая форма выражения норм, получается. Вот. И, кстати говоря, такую широкую форму выражения норм тоже можно классифицировать вот то, что в стандарте Суздаля я говорил, да, там на будетлянскую, землянскую и там звериную, например. На самом деле звериную, одноклеточную, вещественную и так далее. То есть, ну, вот для этих незавершенных форм, то есть если есть незавершенные организации у передовых веществ, то у них же есть еще незавершенные синтаксисы, и на самом деле... Эти синтаксисы могут как бы незавершенные нормы формировать для незавершенных организаций передовых веществ. То есть можно это все натянуть вот так, и тогда, может быть, там и вылезут, ну, типа законов физики. Вот. Ну, они получатся не законы для людей, а они получат законы для гор, да, то есть вот. Если мы видим, что, не знаю, гора трясется, с нее сейчас начнут падать камни, там, что-нибудь такое. То есть это и знаково описывается. Вот. Ну, а, соответственно, ну, в общем, ну, это просто я продолжаю, да? Короче, нормально, мне кажется. Да, так вот, вот возник вопрос сегодня новый, да, вопрос о границах демократизации. То есть получается, что правильная демократизация начинается с демократизации обычая. Вот. Что гораздо труднее, но при этом будет гораздо лучше работать все вот эти, а уже использование законов это чисто вопрос удобства. Вот. Потому что да, как бы передавать обычаи только с помощью вот этих широких средств обычая, это медленно. Вот. И это как раз не предъявляет требований к грамотности человека. Ну, другое дело, что, возможно, современные люди, они в смысле передачи обычаев менее грамотны, чем люди древние, которые, значит, которым надо было участвовать в коллективных танцах по юридической надобности, а не чисто художественным. Но, с другой стороны, современный человек этому обучится очень быстро, а вот древний человек чтению текстов, или там человек из бедных стран, он как раз-таки обучится с трудом, мне кажется. Вот. Да, ну и это справедливо получается, это соображение про демократизацию обычая, оно справедливо для всех последующих надстроек. То есть, если мы дальше как-то совершенствуем форму представления законодательства, хотим сделать ее более цифровой, там, с какой-то программной проверкой, там, внутренней противоречивости законов и прочими наворотами, криптографией, то мы, по сути, сформируем по вот этому признаку, с чем работает власть, с какой формы нормами, да, мы сформируем еще один слой государства, который, значит, может конфликтовать с предыдущим. Более того, он и собирается конфликтовать. То есть все, кто радуется блокчейну, они как раз-таки потирают руки, чтобы конфликтовать с неповоротливыми письменными законодательствами. Или от них куда-то убежать. Вот. Ну, видимо, когда письменное законодательство появлялось, оно точно так же радостно конфликтовало с обычаями, с традициями. И вот, и все, значит, тоже радовались письменным законам. А почему вот Сергей Нестерович говорит, да, что в истории существуют две теории права? Вообще, то есть есть, как бы, есть всего две попытки написать именно научную теорию права, которая соответствует научным критериям. Я сейчас не помню автора первой, но это первая теория права заключается в том, что все, что письменно записано в законе, то и право. И точка. Вот. То есть она очень короткая, но при этом она как бы она не является полноценной теорией. Вот. А вторая это Егоровская. Вот. Более сложная. Он, соответственно, эту предыдущую. Короче, вот эта предыдущая теория, она попала в теорию просто потому, что она достаточно маленькая, и при маленьком количестве понятий и утверждений она ничего не нарушает, никакой нет внутренней противоречивости. Вот. Ну, а другие попытки, они не строгие. Значит, и это о чем может говорить, да, что вот в те времена как раз, почему такая была категоричность? Вот, как раз Егоров говорит, что ну, это, я с этой теорией не согласен, потому что право законом не исчерпывается. Вот. Почему такая категоричность была? Ну, вот она, может быть, потому и была, что там, несколько сот лет назад воевали с обычаем. И как раз не хотели признавать, да, правовой статус обычая, потому что с ним воевали. А вот как раз то, что закон, то, что написано, ура, значит, это как бы есть право, и другого права нет. То есть получается, что как бы обычай, он вне права. Можно их бить поэтому, например, да, и так далее. Откуда-то отсюда такая категоричность актуальной вражды, что ли, да, такой. А сейчас уже закон письменный уже достаточно утвердился, и он может спокойнее смотреть на обычай. Его сторонники, точнее, могут. Вот, наверное, что-нибудь подобное будет из криптографии. И сейчас как раз назревает, да, такой криптофанатизм. Вот. Пока что только еще инфраструктура строится. Вот. Ну, а для нас что тут важно, да, тот же самый Макаренко, он как раз подчеркивал, что создавайте традиции, ну, то есть, по сути, обычаи, да, которые бы подкрепляли, и он как раз говорил, что не прописывайте все, не стремитесь вот все нормы именно прописать. Ну, правда, у него была задача натренировать людей, да, он как бы решал задачу не обеспечения сосуществования, а подготовки ко всем формам, подготовки человека ко всем формам, значит, общественного проживания, да, и поэтому он обязательно оставлял часть жизни, да, на откуп обычаю и формировал традиции, учил соблюдать традиции и формировать традиции. Вот, и говорил, что это очень важно для, соответственно, коллектива. Вот, а по сути мы понимаем почему, да, все равно обычаи это просто самая широкая знаковая форма вот этого вот существования нормы. А закон это для как бы ускорения, это некая платформа для ускоренного использования, да, теми, кто владеет письменностью, уже хорошо, да. Вот, но все равно, если обычаи подпирают и не противоречат, как бы они не должны противоречить законам, да, то настоящая организация сосуществования, она должна охватывать все знаковые формы. Вот. И устранять между ними противоречия. Вот. Короче, подводя итоги, да, уже 2 часа, мы, Виктор, с тобой остались. Больше половины участников совещания нас покинуло, но я думаю, что Дмитрий покинул не специально, а из-за технических проблем. Короче, подводя итоги, получается что? Что какой-то порядок с вот этими слоями государства, да, короче, порядок с государственной и политической властью более-менее прояснился. Вот, то есть здесь получается, появляется некая, поскольку государство это вот все инструменты вообще, да, может быть, кстати, это слово можно как-то и поменять, потому что у людей с государством ассоциируется вот именно нормальная власть, скажем так, а у некоторых только законная власть. То есть еще более узкое. Вот, то есть либо государство 2, либо государство 3 ассоциируется с государством, а как раз вот эти вот все там, те же механизмы соблюдения обычаев, да, их там запуск и соблюдение, они с государством не ассоциируются. Ну и исторически, на самом деле, слово государство, оно появилось как раз таки для каких-то современных форм. Вот. То есть какой-нибудь совет старейшин или совет племени, он государством обычно не называется, который решает какие-то вопросы, да, сосуществование племени. Но если его считать... Ну, здесь мы в данном случае дополняем теорию Егорова, он считает, что государство появилось одновременно с обществом, и государство это вот именно в широком смысле все вообще. Вот. То есть вот мы выделили эти слои и как бы проследили мостик. Значит, все мостики, все переходы от государство вообще до вот, конкретной власти. До понятия власти, значит, подправили. У нас теперь у нас есть некая нормная власть, которая вот, выделяет именно государство, работающее с формульными нормами. И дальше, значит, мы теперь будем иметь дело с нормодательной властью и нормобрательной властью, потому что нам важно описать демократию, охватывающую и обычаи тоже. Вот. Так вот. Чтобы не возникало противоречия между каналом распространения обычаев и их, вот этим государством 2, чтобы между слоями государства не возникало конфликтов. Вот. Это дополнительная мысль, которая лежит, что называется, в бок от нашей цели. Но это нет, не в бок, по пути вот, к нашей цели. Вот, поэтому мы, получается, не дошли до вопроса с выборами, но к нему приблизились вплотную. То есть, в принципе, все уже, да, можно приступать Мы определили, что у нас, короче, не законодательная политическая власть теперь, а у нас теперь нормодательная власть просто. Вот. И вот эта нормодательная власть, да, и мы теперь включаем обычаи. То есть если людям как в какой-то форме, даже устной, да, там, ну, устной, конечно, не обязательно в письменной форме, удалось привить нормы, которые основаны на неких научных положениях, вот, нормы поведения, значит, основаны, то это тоже функция вот этого вот государства 2. От 2 и выше, да. Вот. А как раз-таки под государством типа Российской Федерации мы подразумеваем, в общем-то, государство, которое с законами работает. Другое дело, что если внимательно посмотреть на Российскую Федерацию, то можно увидеть, что у нее понятийный слой невероятно мощный. И как раз-таки законный уровень он... А, Дмитрий вернулся. Ну, я подвожу итоги тут. Вот. Перечисляю. И вот в частности говорю, что если посмотреть на Российскую Федерацию, то получается, что у нее как раз-таки вот этот слой государства 3, который на законах письменных работает, он довольно дырявый и не очень работает, но у нее очень мощный слой как раз-таки обычаев, понятий и в законах не указанных всяких норм. Вот. И, в общем-то, а с другой стороны, мы тоже, если вот мы широко определим нормодательную власть, то если люди начинают соблюдать именно, если мы создаем именно обычай, который, обычай соблюдения каких-то вот, там, каких-то норм, которые вытекают из определенных научных знаний, вот, то, в общем-то, мы, и это... Это новое ограничение, да, оно полезно для человека, ну, там, например, типа правильного питания, да, в общем-то. То есть обычай питаться определенным образом, это может быть нормой, да, если считается, допустим, что среди людей, там, что людям надо способствовать тому, чтобы все люди питались хорошо. Ну, я сейчас так не пытаюсь сосредоточенно формулировать. Но тем не менее, да, то есть это вещь, которая идет вообще, она не нарушает никаких законов Российской Федерации. Нигде. То есть она просто, это просто некое дополнительное ограничение, продиктованное именно наукой. И оно может быть введено таким образом именно в обычайную часть жизни. Вот. Которая как бы в обобщенное государство все равно входит. И в задачи обеспечения там, совершенствования обобщенного государства все равно входит. Вот. И... Соответственно, тот, кто сочиняет такой обычай, да, это нормодательная власть в общем случае, но не законодательная. Вот. А, соответственно, кто медийно распространяет такой обычай, это нормобрательная власть, но не законобрательная. Да? Вот. То есть все хорошо. А тот, кто судит такие обычаи, ну и выносит там санкцию в виде, не знаю, общественного высмеивания там, какого-нибудь, да, тоже... Это нормобрательная власть, там, судебная нормобрательная власть, которая тоже, соответственно, в таком обобщенном государстве, которое с нормами работает, да, но не с законами, не только с законами, соответственно, нормально может функционировать, более того, функционирует по факту, и эту часть тоже можно совершенствовать. Мы как раз говорили, что действуют же всякие эти движения, да, там, против ГМО, там, за здоровый образ жизни, что угодно, там, да, или те же продвижения научных каких-то разработок, что по факту они в неорганизованном виде занимают нишу вот той, теперь это называется, нормодательной власти, да, тематической, которую мы хотим описать. И так вот, в общем, к этому мы и приходим, получается. Только мы хотим, мы что хотим? Мы хотим описать и предложить сделать ее законной. То есть изначальное предложение было, да, выступить с некой инициативой, что давайте мы вот Государственную Думу, да, преобразуем и сделаем там несколько параллельных выборов. Ну, опять-таки, примут это или не примут, но именно предложить это законодательно, реализовать. Вот теперь видно, что на самом деле это вопрос технологический. А фундаментальный демократический вопрос, он касается норм вообще. И поэтому можно, вот в виде нормодательной власти, можно это делать, даже никому не предлагая ничего в законах менять. Потому что формирование обычаев, оно законами, по идее, не регламентируется. Ну или просто никто об этом не догадался. Хотя может быть конфликт, да, то есть могут быть конфликты между обычаями и законами. Вот, и они, собственно, их очень много. Вот, этих конфликтов по факту. Но вот есть еще тот же уровень с блокчейном, который, как пример новой определенной письменности, которая выделяется из всех способов записывать законы, может создать еще один уровень конфликтов. Вот. Хотя это еще один уровень, на котором можно предлагать какие-то альтернативные законы. Вот. Ну, правда, там хотят предлагать законы, которые могут как раз таки. Ну, в общем, все. Это вот, ну, это, короче, новая мысль сегодняшняя. Вот. То есть формулировки законодательной власти, да, она не может начать работать, мы можем только ее описать и предложить, да, потому что есть все-таки еще государство, которое работает с законами, пусть оно там больное, там нехорошо работает, но место как бы занято, да, и значит, это надо, чтобы оно себя изменило. Вот. А в случае с нормодательной властью, более широкой, значит, есть какие-то, ну, точнее, надо проанализировать, кто является вот этой обычаебрательной властью. Вот. То есть, если под этим углом посмотреть на общество, ну, российское, например, и попытаться указать, потому что с законодательной властью легко. Она как бы прописана в законе же. Да, вот у нас вот исполнительная власть, вот такая-такая, вот у них там такие-то учреждения, такие-то должностные лица и так далее. Вот в случае с обычаями, боюсь, что просто географическая карта обычаев, вот, она как бы средствами всех знаков, да, обозначается, то есть она не обозначает в законе, короче, она в обычае же и прописана, вот так скажем, да, то есть карта действия законодательной власти, она, ой, законной власти, она прописана в законе же, а карта действия обычной власти, она в обычае же и прописана. И с этой точки зрения ее нельзя нигде прочитать. То есть ее можно только, надо смотреть, да, ходить, смотреть, слушать. То есть проводить социологическое исследование, получается. И тогда можно восстановить карту. Ну, или может такие исследования есть, по каким-то, какие-то из исследований могут информацию нести о том, какова карта обычаев. Вот. Да, потому что, то есть, это я просто сказал так, что ура, ура, можно внедрять какие-то обычаи, формулировки которых происходят из научных знаний, да. На самом деле, там же тоже есть своя обычаебрательная власть, медийная, там, ну, и так далее, да, контрольная. Вот. И точнее их может быть несколько, они территориально могут быть разные. Юридические границы между зонами действия разных обычаев могут проходить очень причудливо. Потому что это все как бы законной власти до этого дела как бы нет. Она очертила, да, там, юрисдикцию Российской Федерации, как бы и успокоилась. А то, что на самом деле обычаи могут там разграничиваться как-то совершенно иначе, вот, это их дело, как бы, получается. Вот, и получается, чтобы внедрять обычаи, надо тоже там, не знаю, реформировать или предлагать это именно в органы вот этой обычайной, нормобрательной власти. Вот. А там, соответственно, свои санкции, свои какие-то, значит, терки, наверное, происходят. Ну, да, естественно, есть какая-то часть обычаев, которые формируются с помощью вот этого законного государства, которое воздействует на эти обычаи, на обычайный уровень. Есть какие-то вещи реликтовые и так далее. Вот. Ну, я так понял, что нам от этого все. Да, ну и вот второй вариант это как раз использование самых передовых форм или даже создание, придумывание каких-то еще более передовых форм. То есть, если мы поняли, что среди технологий записи норм выделяется все время какая-то новая, более удобная, надежная, вот, привлекающая повышенное внимание, скажем так, как письменность среди прочих знаков, да, то есть обычаи богатым количеством форм могут. То есть тогда возникает вопрос, да, про то, что можно среди всех добавить к блокчейну, как вот этому реестру, добавить еще каких-то ограничений, еще каких-то дополнительных стандартов, и среди всех версий блокчейна выделить как бы вот еще один. Это будет государство 5. Это еще один вариант. Вот, ну все. Я итоги подвел. Ну, в следующий раз наконец-то примемся за прописывание права гражданина на управление через нормодательную власть. Вот. Да, хотя это как многомерности стало больше, то есть ты можно жить в при демократической законной власти, допустим, с недемократической обычной власти. Вот. А если ты еще в интернете будущего или там, не знаю, настоящего уже будешь работать в какой-то блокчейновской юрисдикции, то там тоже может быть юрисдикция какая-нибудь диктаторская, или ты можешь сделать свою там диктаторскую юрисдикцию и всех туда заманивать, а можешь наоборот сделать какую-то очень демократическую юрисдикцию, чтобы хоть там тебе было, ты чем-то управлял, влиял на законодательство хоть где-то. Вот. Ну, мы потом это, видимо, к техноукладам привяжем, потому что это же потом все. Это должно все подключиться к фиолетовому и зеленому сектору ролей организации, а в свою очередь вот эти исторические формы, то есть что такое вот это вот государство 2, которое на обычаях работает, да, это некий либо просто оставшийся реликт, либо что-то современное, но сделанное по технологии реликтовой, там, до письменных законов. То есть это можно на схеме техноукладов показать, на что это похоже, так сказать, из исторических форм, когда-то бывших передовыми. И, соответственно, оно вот есть как бы организация в такой форме, это в такой, и они там конфликтуют. Или как-то живут рядом друг с другом. Люди опять-таки могут переходить из одной организации в другой, состоять сразу в нескольких. Вот. Ну, организационных единицах, так скажем. В данном случае.